Глава 17. Уходили журналисты на гражданскую войну. Да, забыл рассказать. Мой хороший приятель, анархокоммунист Толя Железняков, не стал суперзвездой. По той причине, что учредительное собрание большевики замылили. Для начала шум подняли левые эсеры, с которыми у нас была полная дружба. Они заявили, что выборы шли без учета раскола эсеровской партии. А тут подоспели многочисленные слезницы крестьян. Если они даже были организованы, то сделано это было очень грамотно. Я читал эти письма, а я уж отличаю реальное письмо малограмотного человека от земли от подделки под таковое. Даже если письмо записывал какой-нибудь местный грамотей типа учителя, там всегда остаются особенности народного мышления. Тут надо пояснить. Разрыв между барами и остальным народом был не только, да и не столько в количестве материальных благ. В конце концов, хороший рабочий получал больше офицера или преподавателя гимназии, не говоря уж о низших чиновниках. Зарплата коллежского регистратора была ниже, чем у питерского дворника, но это были две совершенно разные культуры. Я профессиональный журналист, моя работа в том, чтобы писать тексты и читать чужие. Так что я кое-что понимаю. Так вот, представители народа даже фразы строили иначе, чем образованная публика. По сути, образованные и народ говорили на разных языках. Мне, кстати, привыкшему в моем времени к резкому и конкретному языку, народный был ближе, чем болтовня вечно растекавшихся мыслью по древу интеллигентов. Не зря ведь у журналистов начала 21 века была популярна шутка: когда читаешь Достоевского, рука так и тянется сокращать лишнее. Человек, закончивший гимназию, становился барином, хотя, может, у него и гроша за душой не имелось. Ведь школа не столько учит. Вот вы можете решить квадратное уравнение? Вот именно. А этому в конце 20 века учили абсолютно всех. Школа прививает определенное мышление. В Российской империи это мышление было барским. Но это так, лирика. А дело-то было в том, что в многочисленных крестьянских писаниях излагалось: мы, мол, дурни такие, отдали голоса за эсеров, а как оказалось, они вон какие сволочи. И это дало повод большевикам и их подельщикам отложить учредительное собрание. Как я подозревал, навсегда. А у их противников появился хоть один внятный лозунг: требуем учредительного собрания. А офицеры собирались на Дону. Туда бежали из тюрьмы генералы Корнилов, Деникин и Алексеев. Точное количество оказавшихся там офицеров было неизвестно, тем более количество тех, кто пойдет воевать, ведь многие подались туда, чтобы просто отсидеться. Вообще-то пробираться на юг им было не слишком просто. Народ был дико вздрючен сообщениями о карательных отрядах. К этому времени их уже не имелось, но зато появились бандиты, которые косили под офицеров. В общем, если в поезде вычисляли переодетого офицера, то ему очень везло, если его просто выкидывали из вагона. На станциях анархисты всех заподозренных в офицерском происхождении вообще ставили к стенке без базаров. Но все-таки офицеры пробирались на Дон. Тамошние главари объявили, что область войска Донского является самостоятельным государством. Но пока нам особого дела до этого не было. Большевики решили, что проблемы надо решать поочередно. А главной проблемой были местные советы, которые плевать хотели на центральную власть. Вот тут-то меня и напрягли. Меня назначили комиссаром. Задача стояла простая – вправлять мозги местным товарищам. Но товарищи-то были местами весьма крутые и посылали всех представителей центра куда подальше. Надо было наводить порядок. Меня послали, видимо, потому, что я навел порядок в Киеве. Методы предполагались такие же. Мне придали в подчинение знакомый уже бронепоезд «Балтиец», которым командовал мой друг Андрей Савельев, и заместителем был революционный матрос Никифор Сорокин. Свои ребята, в общем. А ведь не просто дело было, взяли да поехали на бронепоезде. Если кто не знает, то путешествовать на этой штуке некомфортно, особенно зимой. А у нас был не только экипаж, но и приданные нам 100 человек солдат литовского полка. Но Сорокин подсуетился и нашел кадра, боцманата в отставке по имени Остап Нечипаренко. Этот человек был из тех, о которых говорят, где хохол прошел, еврею делать нечего. Для начала он нашел нам черный паровоз серии «Ща». Дерьмовая машинка, но хоть что-то. Дело в том, что бронепаровоз имеет очень малый ресурс, ввиду того, что на него навешена броня. Так что во время переходов его лучше тащить на холостом ходу. Но самое интересное началось дальше. Нечипаренко выбил нам еще один паровоз и салон-вагон. А это был такой пулмановский четырехосный вагон, напоминающий пассажирские вагоны моего времени. Но только начинка иная. Там имелась кухня, собственная электростанция, 3 купе. Одно большое, генеральское, размером в 2 обычных. 2 остальных, одно на 2 места, другое на 4. Но самое главное, это именно салон. Говоря языком моего времени, конференц-зал. Он занимал примерно треть вагона. В общем, неплохая штука. Жилье и офис в одном флаконе. Вдобавок к салону-вагону подогнали 4 зеленых вагона, то есть вагоны третьего класса, что-то вроде плацкартных. Они предназначались для экипажа бронепоезда и десанта. То есть на походе в бронепоезде должны быть только вахтенные, а остальные могли отдыхать в пассажирских вагонах. Ну, были еще и пара товарных вагона, в которых складировали боеприпасы, жратву и кое-что еще, что сумел натащить Нечипаренко. Как он сказал, будем менять по дороге. Коллектив у нас подобрался душевный. Я вот думал, что Сорокин сильно понтуется от того, что он флотский командор, а не армейский артиллерийский наводчик. Типа там, кто в тельняшке и без козырки, тот круче по определению. Но дело оказалось сложнее. Сорокин мне разъяснил разницу между флотскими и сухопутными артиллеристами. Ты вот смотри, комиссар. Первое дело, на суше есть ориентиры. Ну там, дерево, колокольня или еще что-нибудь. А на море их нет. Второе дело, на суше пушка стоит неподвижно, и цель тоже. Даже если цель движется, то не слишком быстро. А на море мы идем со скоростью в 30 узлов, и они идут с такой же. Да еще и не дураки все, маневрируют. Так что, как я стреляю, сухопутным учиться и учиться. Правда, что такое стрельба с закрытых позиций, он понятия не имел. Но это в любом случае дело офицеров. Поэтому Андрей Сорокин, даром что ли учился в политехе, зубрил теперь артиллерийскую математику. В наш бронепоезд моряки привнесли свой дух. Лестницы стали трапами, артиллерийские башни рубками, кухня камбузом и так далее. Я вообще-то хоть и родился и вырос в Питере, море не особо любил. Из воды мне как-то все больше нравились реки, а также байдарки, плоты и иная туристическая халабуда. Но тут я въехал, что флот — это круто. Наши ребята, даже кто не матросы, как-то очень быстро сообразили, что вот есть они, а есть все остальные. Я тоже приложил к этому руку. Бойцы с бронепоезда получили значки. Очень интересные. В красных звездах и серпах с молотками у красногвардейцев уже не было ничего необычного. Они привились мгновенно. Но я снова выпендрился. В той жизни видел я стеллу где-то на юго-западе Питера, которая мне очень понравилась. Стилизованный серп и молот. Молот располагался вертикально, а серп не изгибался, как ему положено, а устремлялся вверх, как штык. Вот такие значки и надели на рукав наши бойцы. Мы ведь подчинялись НКВД. Сейчас эта аббревиатура никому ничего не говорила. Да и не было пока в стране никакой серьезной организации. Чекисты и те ничего из себя не представляли. Ну что ж, мы станем первыми. После наших прогулок все гады узнают, что такое пролетарский гнев и что такое НКВД. А почему так? Я присягал Союзу Советских Социалистических Республик. СССР пока что не было, но Союз Социалистических Республик имелся. Я, конечно, циник, но за свои слова я привык отвечать. Я клялся, что буду сражаться за СССР. За него и буду. С нами поехала и Светлана. Она хитрая, подсуетилась и приперлась ко мне с бумагой от наркома просвещения Луначарского. Дескать, она послана к нам для какого-то культурно-массового воспитания пролетариата. Я ее брать сперва не хотел, но как-то на Питерской улице, когда мы гуляли, какой-то солдатик сказал про нее что-то непотребное. В ответ она тут же прострелила этому деятелю папаху и разъяснила на понятном языке, в какое место будет направлен следующий выстрел. После этого ее все зауважали. Да и вообще трудно сказать, где девушке будет лучше. Ребята ее приняли, причем не как девку комиссарскую, а как самостоятельного человека. А уж с такой защитой всяко безопаснее, чем на питерских улицах. Вообще-то пьяная матросня оказалась очень хорошими ребятами. Нет, они в натуре были страшными для тех, кого считали чужими. Тут да, кто не спрятался, никто не виноват. А вот по отношению к своим, ту же Светлану или повариху Анисью, они буквально носили на руках. Вот в таком составе мы и поехали.